«Вам-то что за дело? Небось, служащая, секретарша», — сказала старуха. «Это уж вас не касается, где кто служил. А вот разведнеется, мы посмотрим, кто тут святой и правый, а кто дармоеды». Женщина замолчала, зато послышался четкий мужской голос. «Да не хулиган я, не верьте, что эти брешут, не виновен я. Это ж посмотреть на меня, и сразу станет ясно, какой я хулиган. Гляньте, люди добрые!» Он разговаривал во сне неизвестно с кем. В угол, оглядываясь по сторонам, пробежала санитарка с ведром. Она швырнула ведро на пол. «Та тихо же ты, тихо! Никто тебя не обвиняет! То тебе такой сон приснився! Чого только не приснится чоловіку во сні! А ти сходи на відро, і все пройдет, все как рукой симет! Та не тушуйся, я не дивлюсь! Сходи, сходи, рідний!» Раздался звук, будто дождик пошел. С тех пор, как у нас в городе совсем перестала работать канализация, мы все ходили на ведра. Санитарка выскочила с ведром, увидела меня и закричала: «Ну шо вы стрибучився?» Примечание: «Вытаращился», украинский. «Больных не видел. Больные, они знают, что плетуть у снах. А ты не слухай, лягай спать. И не треба мені подсоблять, я сама винесу. Лягай туди, в тот угол, до жінок. Ти малий ще, зовсім пацан. Там тебе буде поспокойнее спать. І не слухай, що кажуть эти больные». Кое-как я собрал из кучи металла кровать. Засыпая, видел во сне, что по мне топчется маленький, как гномик, шеф, тот самый профессор, который гонял нас до полной потери сил. Он был почему-то в дамских туфлях. Проснулся я на голой кровати. Смятая пальтишка валялась в стороне. В окна смотрел рассвет. Темнота рассеивалась, и фигуры лежащих на кроватях людей приобретали четкие контуры. Хотелось закрыться с головой и заснуть, наконец, как следует. Но где-то в коридоре заскрежетала ржавая пружина, такая, как в нашем дворе на двери общественного туалета. Потом хлопнула дверь. Кто-то пришел или ушел. Я прислушался. Но тут в углу харкнул тот, который вечером во сне кричал, что он не хулиган. Он свесился с кровати, и его волосы, слипшиеся и длинные, как лежалая трава, упали вниз. Я не видел, что он делал пальцами, но по характерному звуку догадался — сморкается. Он отбрасывал волосы, и я видел, как по его грязным пальцам ползет красная слизь. Я испугался. Кровь. Санитарки нет. А человек отбрасывал голову назад, потому что кровь била фонтаном из его носа, и я бросился к нему: «Вам помочь?» Человек отвечал мне сквозь бульканье в горле: «Шел бы ты, кхе-кхе, кхе, кхе-кхе, такой хороший, кхе, ох, тьфу!» Он хрипел, сипел. Алая струйка крови заливала рот, мешало говорить. «Наверное, если бы не это, он бы не такое еще мне сказал. Этот человек в каком-то немыслимо рваном бушлате». Но он улегся на спину, и, видимо, кровотечение прекратилось. Стало тихо. В другом конце коридора приподнялась фигура, у которой голова, вся в грязных тряпках, была похожа на кочан перезрелой капусты. Он поднял над кроватью зад, укрытый каким-то подобием одеяла. Кажется, это была военная плащ-палатка. Я смотрел на него и ждал, что будет, когда спадет одеяло. Мне казалось, случится что-то страшное. И словно оберегая меня от этого страшного, на соседней койке поднялся другой человек, свесил ноги на грязный захарканный пол и сказал: «Тихо, тихо, тихохонько, а ты, пацан, давай отсюда, а то ненароком что случится, так что давай помаленьку». Он шевелил пальцами ног, как корнями старого дерева, и поднимал их, словно был намерен ударить ими по моему заду. Выручила санитарка. Она вошла, грохоча помойным ведром, и вытерла кровь на полу тряпкой. Выпрямилась, отерла пот со лба той же рукой, которая только что мыла пол, и сказала примирительно: «Зараз завтракать будем. Кто хочет кричать, естина получает. Усё». Во всех углах поднялись мрачные тени. Тот, что сидел со свешенными ногами, достал из-под подушки гнутый и битый военный котелок. Хулигану санитарка сунула в руку тарелку, расписанную в мелкий цветочек. Он приподнялся на кровати и осторожно стал есть. Мне все казалось, что снова пойдет кровь и зальет тарелку. Санитарка протянула еду и мне. «На, парубок, ешь, а то испугался совсем. Кушай, иди себе с Богом, иди». Я пробкой вылетел из стонущего и харкающего коридора и бросился бежать домой. Вместе со мной на крыльцо вышла женщина в туфлях на тоненьких каблучках и побежала через двор к больнице Ароновича. То, что она была в белом халате, меня не удивило. Женщина, по всей видимости, служила здесь врачом. Но вот сумочка в руках, такая дамская сумочка, о существовании которой моя мама забыла, поразила меня. Давно я не видел редикюли и туфельки, которые во сне я видел на нашем начальнике. Ни о каких сумочках и туфельках на высоких каблучках в нашем дворе давно уже никто не помнил. А эта врачиха на ходу открыла свой редикюль и быстро подмазала помадой губы. Вихляя бедрами, она скрылась в подъезде клиники. Я кинулся на биржу. Там меня ждал Колька. Он выглядывал из-за угла, чтобы я не вздумал войти внутрь. Подозвал меня к себе пальцем и сказал: «Ну, молись на меня весь век. Я ж говорил, що Мащенко, сын собственных родителей, запорожских казаков, себя еще покажет. Вот они, наши аусвайсы на руках, «Понял, что не веришь, дивись». Он показал мне наши документы, паспорта с печатями и штампами биржи. Вчера он, Колька, заработал право уйти с работы пораньше. Правда, за это пришлось так ишачить, что в страшном сне не снилось. И Колька рассказал мне, что было до того, как привели меня. Больные в здании школы были перенесены из бывшей клиники Арановича. Она служила людям до революции, была больницей в советское время, и теперь там опять разместилась клиника. На нее обратили внимание немцы. Рапер долго искал по городу, где бы ему расположиться со своим госпиталем, а пока свозил оборудование на стадион. Сперва немцы собирались обосноваться прямо на стадионе. Но зачем, если есть приспособленное для этого помещение? То, что в помещении этом лежали русские, немцев, разумеется, не смущало. Шеф дал команду «Век», и клинику стали готовить под госпиталь. Но прежде чем выбрасывать наших больных, Раперт привел того маленького человечка, которого мы во время работы на стадионе сперва приняли за школьника. Колька точно выяснил, что человек этот не профессор, он врач. А профессором называли гладкого, по определению Кольки, дядьку. Колька запомнил также, что профессор – тот самый человек в макинтоше с палкой, который стоял на крыльце биржи. И бас его Колька запомнил. Он знал и фамилию профессора. Я только подозревал, что человек – это Дворянинов, а Колька знал точно. Люди сказали, как выразился Колька, что это тот самый. Я понимал, что это значит. О Дворянинове ходило множество слухов и легенд. Тогда возле биржи он стоял с Телегиным. Потом профессор появился в госпитале и даже распоряжался там. Значит, они все, Дворянинов, Телегин и маленький доктор, как-то связаны между собой. Почему меня, а заодно и Кольку, посылали работать исключительно на стадион, где командовал Раперт? Получалось, что и Раперт был связан с русским профессором, врачом и Телегиным. Значит, и я через Игоря Яковлевича был связан с ними. И стало быть, с Рапертом и тем врачом, который командовал, по словам Кольки, переселением русских больных из помещения клиники в здание школы. Что Дворянинов и Телегин работают на немцев, я знал давно. Но что маленький доктор, тот самый, которого при нас немецкий солдат хлопал по спине, служил у них, было для меня неожиданностью. В россказни, что он давний немецкий шпион, я не верил. Но Колька рассказывал. «Гонял этот тип нас, как зверь. Тебе, отличнику, хорошо. Ты заявился, когда Колька Мащенко уже все, что можно, вынес. Расчистил тебе дорожку и наишачился по самую макушку. По самые локти уделался хоть во что, хоть в кровищу, хоть в гэ». «Я подумал, что Телегин и в этом помог мне. Кольку погнали на Ишачку, а меня пожалели. Колька, которому я рассказывал о том, что знаком с Телегиным через мать, не приминул съехидничать. «Ну, это твой Телегин правильно смекитил. Ты ж для него маменькин сынок. Куда тебе такому все это видеть? Я на что уж до всего привык, и то вздрогнул, можно сказать. Кровище было не передать сколько. Понял?»